Глава 5. Гаифа, Трикала. 400-й год круга скал. 19-21 день осенних молний. Осень рыдала изо всех сил. Взбаламученные серые лужи ничего не могли отразить. Мертвые листья липли к земле, от которой их не отодрал бы никакой ветер. Только ветра не было, как и птиц. Непонятно, с чего Карло пришло в голову, что мерзость завелась и принялась заживо жрать провинцию под синим летним небом, а сдохнет под дождем. Причем очень скоро сдохнет. Сквозь водяную завесу проступили долгожданные, стерегущие захваченный Фурисом постоялый двор, пирамидальные тополя. А перед глазами Каприса совершенно не к месту встали их собратья у ворот, заботливо выкрашенных дорогой серебристой краской. Возле правого столба торчала одинокая мальва. На вершину длинного, в полтора человеческих роста стебля, присели две розовые бабочки. Совсем недавно у привратницкой были цветочные заросли, но осень и драка втоптали астры и сальвии в грязь. Заезжать в облюбованную смертью усадьбу новоявленному легату было, в общем-то, незачем. Карло и не собирался. И все же заехал. «Началось здесь», — объяснил тогда Агас. — И кончилось тоже. Обрушившиеся на Мерикию ливни не позволили бы поджечь даже солому, а убийцы торопились. Зная они, что Анастас — дезертир и подонок, может, и задержались бы. А так ни дом, ни достойный хоть бы губернаторского хозяйства птичник даже не разграбили. Все было в полном порядке. Лишь на покрывавшей аккуратную аллейку кирпичной крошки валялся сорванный вешателями с воротного столба изящный фонарь. Хозяйки любили свое именице. Похоже, больше им любить было некого. Теперь женщины, чьих наследников еще предстояло разыскать, упокоились в ими же самими обсаженным цветами семейном склепе. Парни-легата, не предавшие ни прибожественного, ни себя, легли на ближайшем кладбище, а сам Лидос в закрытом гробу ждал последнего императорского приказа. В новом партикулярном реестре сервилионики получили наивысший разряд, и их посмертная судьба решалась в Паоне. Капрос надеялся, что лохматого гвардейца оставят там, где он погиб. Замысел маршала изрядно отдавал язычеством, но Карло твердо решил взять рыбомордую сволочь живьем и прилюдно вздернуть во время похорон. Отправить дезертиров в закат, а потом найти и выжечь разбойничьи гнезда, стало для Каприса делом совести. Но рухнувшая на голову прибожественность требовала немедленных и обязательных действий. В первую очередь, писанины. Рапорты в Паону на высочайшее имя и прибожественным куратором провинций Карло с грехом пополам изобразил, как и тайное послание Баати. Оставались уведомления губернаторам и предназначенные для публичного зачтения рескрипт. Но эту прелесть маршал решил перевалить на Фуриса. Кому, как не бывшему писарю, сообщить чинушим и обывателям о гибели прибожественного сервилионика, его последних распоряжениях и предательстве Анастаса? Ну и о согласии маршала Каприса принять на себя, нет, лучше не о согласии, а о готовности. Хотя готовность немедленных действий не подразумевает. Рыбину нужно выловить до получения ответа из Паоны, каким бы тот ни был. Отделившийся от зеленовато-бурой изгороди патруль положил конец раздумьям, заодно малость приструнив засевшую в душе клыкастую ненавидящую тварь. Каприс кивнул мокрому, несмотря на кожаный плащ, сержанту и позволил рвущемуся в конюшню солнышку ускорить шаг. У забора сержант заорал «Жаровня!» Немного выждал и провозгласил «Перец», на что изнутри ответили про горчицу и кардамон. Только после этого глухо стукнул запорный брус, и створки ворот поползли в стороны. Сколь-нибудь серьезного врага трактирная фортификация бы не задержала, но резиденцию командующего теперь стерегли оставившие лишь узкий проход рогатки, а из глубины двора недвусмысленно таращились пушки. Лужа у ворот, само собой, была повержена. Ливень пытался придать ей силы, но перед Фурисом пасовала даже осень. Дурацкая мысль вызвала улыбку, едва ли не первую за последние дни. «Господин маршал!» Штабной адъютант уже стоял на крыльце, а за его спиной виднелся Микис с двумя одежными щетками. «Разрешите доложить. За время вашего отсутствия ничего непредвиденного не произошло». «Где Фу?» «Лучше по должности. Господин доверенный куратор. Найдите и пригласите». «Слушаюсь. Господин маршал, в ваших комнатах произведены некоторые переделки». «Хорошо». Доверенный куратор времени и здесь не потерял. Спальню он всего лишь дополнил коврами, креслом и внушительной иконой. А вот кабинет приобрел отчетливо канцелярские черты. Не хватало только императорского портрета и герба, и вряд ли пренебрежения. В том, что не касалось его прямых обязанностей, Фурис все сильнее попадал под влияние отца Ипполита, а тот в своей нетерпимости к Аресту не уступал Турагису. Карло успел выдвинуть и задвинуть ящики новой конторки и развернуть лежащую на столе подробную карту Мерики, тоже новую. Доверенный куратор явился, когда маршал созерцал усевшегося на название ближайшей деревни павлинчика, рядом с которым красовалась каллиграфическая надпись «Ставка командующего». «Разрешите вас приветствовать от имени вверенного вам корпуса!» Взгляд бывшего писаря шмыгнул к павлинчику, и Карлос понял, что лучше немедленно восхититься. «У меня никогда не было подобного помещения. Вы не забыли даже о карте. Я всего лишь должным образом исполняю свои обязанности». «Временно ваши. Вы рождены для должности доверенного куратора военной коллегии. Я не исключаю, что со временем мои способности будут востребованы на иных должностях». Фурис почти потупился. «Но лишь после преодоления неспосланных нам свыше испытаний. Вы одобряете меры, принятые для обеспечения безопасности штаб-квартиры?» «Еще бы! А братья Пьетро ничего?» «Делается все возможное». «Не сомневаюсь». Галлисы, к которым танкредианцы послали сразу же, а монахи даже не слышали. И у них никто не расшибался. В то, что Пьетро уволокли к каким-то другим галлисам, никому в округе неизвестным, не поверила бы и жужелица. Оставалось надеяться, что мародерам понадобился врач, и пока у мерзавцев есть раненые, смиренный брат в безопасности. Если у него хватит ума не обличать ересь и не пытаться удрать, а уповать на Создателя и своих, которые рано или поздно отыщут. «Господин маршал, я взял на себя смелость подготовить ряд документов, оповещающих об имевшей место трагедии и воспоследовавшем за ней вашем вступлении в должность. Вы находите мои слова смешными?» «Не ваши слова», — Капра замахал рукой, — «свои намерения. Я прикидывал, как бы перевалить на вас составление этих кошачьих уведомлений, а вы — уже. Обязанности доверенного куратора канцелярии подразумевают подготовку соответствующих бумаг. Вопреки вашим опасениям, я выдержал их в аспиратистском духе». «Моим опасениям?» «Видимо, я неправильно истолковал определение «кошачий». Новые спущенные из погоны правила, к несчастью, еретичны». «Вы все истолковываете правильно». Карло глубоко вздохнул, унимая неуместную веселость. Понял, что голоден, и вызвал дежурного ординарца. Оказалось, обед уже готов. Мало того, Микис, узрев возвращение командующего, самочинно принялся сервировать стол. Парад совершенств продолжался. Пьетро нашелся сам. Благочестивого брата словно в самом деле кто-то хранил. Люди галлисов завезли его довольно далеко. Дорогу клирик не запоминал, да и ехали какими-то проселками. Уже в темноте показался ничем не примечательный постоялый двор. Один из проводников туда свернул. Дескать, возьмет на всех перекусить и нагонит. Не нагнал. Второй назвал приятеля пьяницей, попросил подождать, повернул назад и тоже сгинул. Прождав чуть ли не до утра и поняв, что спутники не вернутся, Пьетро поехал вперед и выбрался-таки на тракт, где ему попался тугоухий болван, отправивший путника к каким-то гагисам. Потеряв целый день и оказавшись не столь далеко от резиденции епископа, вымотанный дождем и бессмысленными разъездами, парень решил навестить собратьев в ожидании. Исполнив задуманное и немного отдохнув, он собирался вернуться к легату. Но привезший распоряжение его преосвященства монах рассказал об убийстве. Пьетро предлагали дождаться задержавшегося в тригаликах епископа, однако врач предпочел вернуться в корпус. Появление монаха обрадовало всех, от доверенного куратора до Микиса. Кроме того, это был след, пусть и остывший. Бросились искать загадочный трактир и даже нашли. Толку-то? Хозяин заведения уже уведомил власть о прикончивших друг друга проезжих. Парням Василиса достались разве что пойманные лошади. очень приличные. Рыболовам повезло больше. Отряд Анастаса обнаружился в многострадальной кирке. Пойманный драгунами курьер вез в Паону столь чудовищный рапорт, что Карло счел правильным отправить его по адресу, сопроводив должными пояснениями. Обнаглевшая рыба сама лезла на сковороду, но огонь еще требовалось разжечь. Пока же мерзавцы с удобством расположились в гарнизонной казарме, ввергнув Фуриса в нечто вроде исступления. Озверевший канцелярист жаждал крови. Карло тоже, но устраивать в центре передоверенной ему беднягой Лидесом провинции еще один бой маршалу не хотелось. Оставалось выманить уродов из города, что, поскольку Настас объявил себя прибожественным, проще всего было сделать при помощи поддельного приказа. Капрос обдумывал пока еще смутный план, возился с текущими бумагами и, благо дожди иссякли, инспектировал зимние квартиры. Турагису маршал собирался написать сразу после инспекции, однако стратег напомнил о себе первым. Время подходило к обеду, после которого Ламброс с Медерисом затеяли первые стрельбы с новыми пушками. Артиллеристы жаждали похвастаться, Капросу тоже хотелось увидеть что-то хорошее, и тут осунувшийся Йорга доложил о курьере из речной усадьбы. «Давай», — распорядился Капрос со шкалярской радостью, отпихивая очередной канцелярский шедевр. Адъютант исчез, и тут же в комнату вкатился приодевшийся Ставра. Теперь толстячок щеголял в белом мундире с двойной красно-желтой оторочкой, поверх которого напялил отличную кирасу. «По воле стратега», — отчеканил он, — «ответ нужен немедленно. Стратег ждет». Хорошо. Заставлять бедолагу торчать на вытяжку с втянутым пузом было жестоко. «Подожди в приемной, или лучше пообедай». «Стратег ждет ответа», — повторил Ставра, но убрался с готовностью. Карло подавил усмешку и взялся за послание. Турагис где-то разжился новым футляром, белым, с парой огненных коней, по криворукости художника, сросшихся в одного, но двуглавого, и с огненным же вензелем. Рисунок изрядно напоминал кагетские росписи и, очень похоже, выбирала его Герени. Письмо Капрос развернул, предвкушая приветы и новости о потомке. Но Турагис на сей раз был настроен отнюдь не игриво. «Молодец, что решился», — снисходил до похвалы неуемный старец. «А то я уже думал, пинать придется. Жду в гости, но чур ни одного. Прихвати с собой роты 3-4. Хватит по разным курятникам сидеть. Погодка надолго наладилась. Своей коленке я верю, так что устроим какой-никакой парадик с учениями. Чем лучших наградить, найду, не бедный. А после праздновать». Что ни говори, удача, она от хорошего стола марширует. А наши еще шагать и шагать. К весне в здешних краях порядок наведем. Жирок накопим, а осенью за Паонику возьмемся. Тебе есть за что, Свонючек, спросить, а мне и подавно. Но сперва пусть Шады Аресту лапы повыдергивают. Только сам о рисках не думай. Придет время, объясню я этому зверю, что им у нас, как и нам у них, делать нечего. Может, моя матушка, выбирая мне имечко, и погорячилась. Но деваться-то некуда. Нет у нас другого Сервилия с мозгами. Так что быть мне божественным. А тебе моим доверенным стратегом. Ну, а не выгорит, ни нам, ни павлину хуже не будет. Некуда хуже. Теперь о том, чего не отложишь. Поганому щенку — конец. Но радоваться рано. Если промешкаем, новый прискачет. Так что отгуляем. Парней наших перезнакомим и за дело. Гада, что при сервилионике болтается, кончать надо быстро и совсем кублом. Приедешь, поговорим, как это обтяпать, чтобы лишних не положить. Кирка нам еще пригодится. Война стоит дорого. Сережек с колечками на все про все не напасешься. Так что людишек беречь придется. Это Арест гораздо обдирал своих по провинциям рассылать. А нам по-хозяйски прибираться нужно. Аккуратно. Но и тянуть нечего. И так дотянули. Да, чтоб не забыть, девчурке своей лекаря все же добудь. Не добудешь, отберу у епископа. Сервили я богоданный, или кто? То, что от перечитывания письма лучше не становится, Капрос понял еще в кагете, над рассказом старого приятеля о гибели Задаваки. Вот и теперь можно было до одури разглядывать откровения Турагиса и злиться на его покойную мамашу. Суть не менялась. Застоявшийся стратег рвался в драку и видел только то, что хотел. То есть готовность маршала Каприса порвать с Паоной и перейти под командование местного Сервилия. Доля вины была и на самом Карло, накатавшем столь пустое письмо, что его можно было заполнить чем угодно. Вот старик и заполнил. Теперь оставалось лишь продолжить в том же духе, а именно радостно и предельно кратко сообщить о готовности промять своих лошадей и заодно обсудить дела. И все равно на первой фразе маршал застрял. Испортив с полдюжины листов, Карло начал закипать. Каждое следующее начало оказывалось глупее предыдущего, а за неплотно прикрытой дверью, мешая сосредоточиться, пререкались какие-то бацуты. Упавшая на, и без того нелепая, необычайно польщен высокой оценкой, клякса оказалась еще и пресловутой последней каплей. Отшвырнув перо, маршал рывком распахнул дверь в приемную и увидел пару адъютантских спин. Негодники развлекались, наблюдая за склокой в столовой, где отважный Микис загораживал маршальский стол от побагровевшего Ставра. «Тля!» — сжимал кулаки толстяк. «Я доверенный помощник стратега!» «Это стол господина командующего!» — шепел Микис. «Твое место за столом для комнатных слуг! Ступай вниз!» «Я сяду здесь, дура ты худосочная!» «В ведро ты сядешь, помойная! А ну, пошел вон, пока не вывели!» «Меня? А кого еще? Другой скотины сюда не вваливалась! Сказал бы кто твоему стратегу, пусть хлев затворяет, а то ходят тут, пахнут!» «Шкуру б с тебя содрать!» «Руки коротки! Чем твой хозяин думал, когда такое чучело брал? Пальцы обкусаны, рубаха коробом! Хотя, чего еще в такой дыре найдешь? Провинция!» «Мокрица! Никчема! Раздавлю!» «Это ты можешь! Сало, Боров обзавидуется, и манеры те же!» Окажись поблизости сочинитель комедий, он бы замер от восторга, стараясь запомнить каждое слово и каждую гримасу. Но Каприс пьесок не кропал. «Молчать!» — с неповторимой злостью рявкнул маршал. «Устроили тот!» «Этот за чистый стол лезет!» Микки ткнул пальцем в подобравшегося Ставра. «Да еще и локти! Рассыплет все, а где сейчас мускатный орех взять? Кардамона нет, перец салатский кончается. Захолустье! Привыкли на одном имбире!» «Ступай прочь!» — велел слуге Карло и обернулся к адъютантам. «Почему не прекратили?» «Господин маршал!» — глаза Йорга предательски бегали. «Мы работали и не сразу расслышали!» «Вымыть уши! Немедленно! И доложить об исполнении!» «Ставра, передашь стратегу, я исполню все его пожелания». Вот как сказанулось. И писать не нужно. «Стратег узнает обо всем». Толстяк был все еще хмур и красен. «А негодяи, которого вы держите?» «Поешь лучше», — отмахнулся Каприс. «И отправляйся». «Я требую извинений». Ставра уселся за спорный стол и спихнул какую-то крышку. Запахло лимоном. «Или эта гнусь будет мне прислуживать, или ей ошпарят руки. У меня на глазах». «Чушь!» — маршал обернулся, адъютанты, вопреки приказу, были на месте. «Распорядитесь, чтобы Ставра и его охрану накормили. Само собой, не здесь». «Я требую извинений!» — уперся, видимо, укушенный пургатом чудак. «От вас! За твоих мерзавцев спрос с тебя! И не думай, что стратег тебя спустит!» «Стратег не спустит тебе», как мог спокойно, сказал Карло. «Уймись». Совет пропал зря. Вернее, не пропал, а стронул лавину. Ставра не унялся. Куда там? Но Микис был забыт. Настала очередь Турагиса. «Да куда он без меня?» — брызгал слюной расходившийся толстяк, никого не слушая и, похоже, не соображая. «Стратег! Как же! Ни мозгов, ни денег! Так бы лошадям хвосты и крутил в приграничной дыре! Это я его к делу пристроил! Я! Ставра Зервас! Как скажу, так и будет. Старый пень из меня всех заживо сварит, и тебя с девкой твоей. Тот-то повеселимся». «Йорга», — велел Каприс, — «доставишь этого красавца в речную усадьбу. Все расскажешь, а заодно передашь, что я принял приглашение стратега». «Да, господин маршал». «Выполняй». «А ну, стой!» Ставра вскочил, опрокинув стул, схватил тарелку, грохнул об пол, потянулся за следующий. «Придурок! Тыква мундирная!» «Разрешите взять драгун?» Адъютант молодчина был спокоен. «Бери!» — сквозь грохот и звон разрешил маршал. «И дай пистолет». Стрелять Карло не собирался, но взять в руки оружие захотелось. «Сейчас, господин маршал. Только что зарядил. А ну, поставь!» Йорга всего лишь спасал алацкий бокал, но беснующийся толстяк вздрогнул и замотал головой. «Поставь!» «Слушаюсь». Спасенный хрусталь вернулся на стол, а для разнообразия побелевший придурок таращился на пистолет в адъютантской руке и дрожал. «Господин маршал», — лепетал недавний храбрец, — «простите, я забылся. Сам не знаю, как вышло. Это от полнокровия. У меня полнокровие. А я выехал... Господин стратег мне доверяет. Я не мог подвести. Я выехал, не поставив пиявок, и вот... Это дурная кровь. Я бы никогда не осмелился. Я так предан господину стратегу. Он великий человек. Он победит Морисков. Он и вы. Господин маршал, у меня был приступ. Я мог что-то сказать, что-то ужасное. Я не помню, что говорю. Это от чрезмерности. Мне нужен лекарь». «Позовите Пьетро», — поморщился Карло. «Нет, лучше отведите к нему этого полнокровного». «Господин маршал, вы меня прощаете?» Толстяк торопливо поднял опрокинутый стул и принялся обтирать сиденье ладонями. «Прощайте, я болен. Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта бол...» «Иди уже», — поморщился Карло. Ставра, пряча глаза, торопливо одергивал полы мундира. Делать в приемной больше было нечего. Но маршал отчего-то так и стоял, держась рукой за дверной косяк, а потом раздался полный жути звук. Негромкий, низкий, ракочущий. У служебной дверцы рычала собака. Колган, обычно приветливый пес, вытянулся в струнку, обнажив клыки, и в его горле яростно клокотало. «Вы...» На вцепившемся в ошейник Пагусе не было лица. «Вы, господин Зервас, были в усадьбе. Это вы увели гортую близняшу. Вы знали, где кто. Господин граф не продавал лошадей никому». «Чушь!» — вновь окрысился толстяк. «Бред!» Рычание стало громче. Прежний мохнатый уволень исчез. Вместо него скалился завидевший смертельного врага боец. Уже не просто скалился. Пес бросился в комнату, рывком втащив за собой бледного, как полотно, хозяина. На лестнице что-то зазвенело. В дверном проеме мелькнул Микис. Любопытный балбес так и не убрался. «Вон!» Если Колган рычал, то Ставра лаял. «Дерьмо! Это вы! Выжил, да? Выкормыш сучий!» «Прекратить!» Капрос понимал все меньше. «Бацута!» «Колган помнит. Помнит запахи. Вы оставили запах. Вы там были! С мародерами!» «Пагас, что ты хочешь сказать?» «А ведь Пьетро говорил. Говорил, что в речной усадьбе нечисто. Но чтобы этот тюфяк...» «Господин маршал!» Парень обернулся на голос, но пес смотрел лишь на Ставра. Как на волка, крадущегося к загону с жеребятами. «Господин граф не продавал горту. Ее хотели увезти. Не вышло. Тогда... Колган! Колган, да стой же!» Посланец Бааты знал, что говорил. Саймуры не зря славились свирепостью, и зло они, похоже, помнили в самом деле. Пагас, из последних сил упираясь, удерживал рычащего зверя и выглядел парень ошеломленным. Похоже, любимца в таком расположении духа он видел впервые. «Спокойно», — рявкнул Карло, в первую очередь себе. «Пагас, я тебя слушаю». «Господин маршал, вот этот господин, он и его люди, они крадут лошадей». «Крадут? Ублюдок, ты меня сейчас к своему графу жареному!» Белые глаза на красной роже, выхваченный нож, площадная брань, собачий рык, собственный голос, приказывающий уняться. Куда там? Косой, отпугивающий взмах руки, блеск широкого лезвия, рывок к двери, выстрел и визгливый рев в ответ. «Дорогу! Прикончу!» Голова, даром что маршальская, еще не понимает. Тело само уворачивается от несущейся туши с клинком. Шпаги нет, зато у камина кочурга. Схватить ее и обернуться пара мгновений. «Караул, сюда!» Йорга с обнаженным палашом в руке загораживает начальство, но беломундирный ком злобы теперь катится назад, в столовую. Отлетает в сторону тяжеленный стул, что-то бьется, что-то просто звенит, а Ставра уже у окна. Багровые лапы сбрасывают фуксии, рвут занавеску, вцепляются в раму, сбоку стремительно вскидывается на дыбы что-то светлое. «Назад!» Осаженный криком и вытянувшимся в струну ремнем, пес так и замирает на задних лапах. «Назад! Убью, пащенок!» Жаба с ножом оборачивается. Она больше не хочет бежать. Ей нужна кровь. Кровь Пагаса. Это понимает маршал. Это понимает Калган. Рычание. Новый рывок. Сейчас достанет. И отлично. Калган, назад! Бело-желто-красная туша, хрипя и суматошно дергаясь, сползает по простенку. Сероватая обивка расцветает здоровенными красными пятнами. Кагеты так рисуют пионы. Калган словно бы всхохатывает, смех переходит в скулёж и обрывается. Ставра, без сомнения, мертв. Окно цело, горшки разбиты, рассыпавшаяся земля втягивает щедро разлившуюся кровь. «Нож!» — шепчет Йорга. «Бросили! Бросил!» Опомнившийся Пагас хватает собаку за ошейник. Все еще качается шнур от занавесей. Тень серой змеей ползает по морде покойника. В проеме кухонной дверцы — Пьетро. Вызвали-таки. За плечом монаха упорный Микис. Стоит, таращится, ни кошки не соображает. Везунчик он все-таки. Считай, второй раз заново родился. «Господин маршал, прошу простить, я... Калган...» Пагас, зажимая рот, бросается вон. Следом, едва не сбив разинувшего рот слугу, летит пес. На чистом полу олеют следы, запах крови мешается с запахом лимона и каких-то приправ. На главной лестнице топают и звенят железом драгуны. Проснулись. Пусть станут здесь. На то, чтобы вернуть кочергу на место, Карла хватило. Конвою из речной усадьбы пока ничего не говорить. Леворуки знает что. Ятры бы опоздали, ему уже пустили кровь. «Это сделал я». Смиренный брат входит в комнату. «Калган имел полное право на месть. Ставра Зеврос в самом деле убийца и пособник убийцы. Но следов от собачьих клыков на нем остаться не должно».